Неуклюжая снежинка. Лу никогда не понимала, почему Олеська так сильно ей завидует. Сама Лу считала себя, если не несчастнейшим существом в мире, то уж точно достойным жалости. Всегда последняя на уроке физкультуры, беспомощная и неуклюжая. Мама отдала ее в школу с 6 лет. «Лишний год играть в игрушки? Зачем? Читать и писать умеет. В саду ей не место». «Слабенькая она у вас», — сказала воспитательница. «Болеет часто, а школа — это нагрузка». «Справится», — отрезала мама. «Она, когда болеет, книжки читает, так что ей болезни даже на пользу». Лу и правда рано научилась читать и стала читать много и быстро. Главным образом потому, что мама никогда не дочитывала книжки, которые начинала читать ей вслух. Просто бросала на середине и говорила: «Ну, хватит, когда-нибудь дочитаю». И оставляла книгу с закладкой на столе. Лу, мучимая любопытством, бросалась к книге и дочитывала ее сама. Разумеется, это была мамина уловка, но поняла это Лу, только став значительно старше. Она вообще плохо понимала хитрости. Из-за болезни Лу редко ходила в сад и ни с кем там не подружилась. Ее тихий голос терялся в гомоне других детей, да и самые популярные игры, догонялки и прятки не вызывали особого интереса. Детсад Лу не любила, но грядущей школы боялась панически. Обрывки увиденных по телевизору фильмов и истории из книг рисовали в ее воображении школу образца прошлого века. С суровой классной дамой и непременными розгами. Лу плакала по ночам и думала, хоть бы умереть во сне и никогда-никогда не идти туда. На линейке 1 А-класс, дети и родители, ютился на крошечном пятачке возле школы. Пестрые букеты, вздымавшиеся выше голов первоклашек, банты, похожие на цветы, белые передники и звонкие голоса. Был славный теплый день. Играла музыка «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом». Лу не верила в то, что какие-то чужие люди желают ей счастья. Мама учила ее не доверять слишком доброжелательным взрослым, пусть и поющим. Одна девочка и один мальчик из их класса плакали. Девочку, потом оказалось, что ее звали Лола, все вокруг пытались утешить. На мальчика, его звали Влад, не обращали внимания, и он весь покраснел от рева. А еще у него то и дело дергалось правое. Лу уже различала правое и левое ухо. Лу редко сталкивалась с таким шумным проявлением эмоций и, растерявшись, переводила взгляд с одного заплаканного лица на другое. Острые углы целлофана, в который был завернут ее букет, больно впивались в ладонь. «Учительница слишком молодая, не справится», — сказала мама вечером. «Может, попробовать тебя в другой класс перевести?» «Не надо», — попросила Лу. «Мне нравится». Учительницу звали Чубушниковым именем Майя Петровна. Она всегда говорила звонко и празднично, как утреннее радио. Никого не била розгами, а еще иногда могла подойти и тихонько погладить Лу по голове, если видела, что она старается. А Лу старалась всегда. И в тетради у нее чисто и аккуратно. От этого Лу становилось так хорошо и легко, как никогда не бывало. Казалось, что она вместе с тяжелым, неудобным стулом, на котором сидела, приподнималась над землей, совсем чуть-чуть, на самую капелюшечку. Тогда же, в 1 классе, мама отдала Лу на курсы английского. Из-за них по субботам Лу приходилось ездить на другой конец города. Лу нравились курсы. Там, как и в школе, было интересно и несложно. Давали раскрашивать картинки с английскими словами, включали смешные мультики. Лу только очень уставала от езды в автобусе. От плохой погоды, от ранней темноты, от сердитых людей, от маминого недовольного выражения лица. Помимо этого, Лу занималась еще и танцами, раз в неделю после уроков. Танцы Лу не нравились, но она просто старалась делать то же самое, что и остальные дети. То есть ей казалось, что она делает то же, но часто она обнаруживала, что оказалась не совсем там, где должна была стоять, а другие дети налетают на нее, как книгачеи, на фонарные столбы. В 3 классе ее рисунок занял 2-е место в школьном конкурсе, и мама даже похвалила ее, хотя и спросила: «А почему не 1-е?» Лу не нашлась, что ответить. Мама покачала головой, что значило, а следовало бы задуматься. В голове Лу выстраивались целые гипотезы о том, что означали мамины поджатые губы, взгляд куда-то в сторону, надломленная бровь или невнятная «хм». Лу знала, что ее мама работает в городской администрации, и поэтому она, Лу, должна стараться быть достойной такой матери. Отец Лу исправно платил алименты и ничем другим себя не проявлял. Ни в ее детские годы, ни после. Слава богу, быть достойным еще и его от Лу никто не требовал. Иначе неизвестно, чем бы это могло закончиться. На новогоднем утреннике Лу вместе с другими девочками из танцевального кружка исполняли танец снежинок. Репетировали чуть ли не с сентября, так что даже Лу запомнила последовательность движений. Мать сшила ей юбку-клёш из нескольких слоев тонкой полупрозрачной ткани. В центре спортзала установили огромную елку. Дети сидели на лавочках вдоль стены. Под елкой что-то вещал Дед Мороз, который, как обычно, потерял Снегурочку. И теперь детям надо было кричать, что есть мочи, чтобы она услышала и пришла. На свою беду снежинка Лу выбрала неудачное место для приземления. Лавка, на которой она сидела, была слишком близко придвинута к стене, так что в спину Лу впивались острые ребра радиатора отопления. В детском саду топили так, что батарея была раскалена едва ли не до красна. Отодвинуть лавку нельзя, пересесть некуда, а в спину припекало так, что аж больно. Лу постаралась примоститься на самый краешек лавки, но так сидеть оказалось неудобно. Покрытая лаком поверхность скользила, и Лу прямо съезжала с нее. Она ерзала и ерзала, пока Дед Мороз не воскликнул: «Найти Снегурочку мне помогут те, кто высоко летает и много видит. Снежинки!» Это была кодовая фраза, услышав которую, снежинки сорвались со своих мест. Заиграла музыка, девочки закружились, белая юбка Лу вздулась колоколом. Взяться за руки и пробежать круг. Потрясти руками. Присесть, замереть и вскочить. Вжух! Как будто совершаешь чудо. Лу была счастлива. Она не запуталась в танце, а после его окончания ей повезло. Села на другое место, подальше от батареи. В тот день на нее сошла лавина материнского гнева. «Все дети как дети. Сидят ровненько. Даже мальчишки. Ну, кто-то в носу ковыряет. И только это. Сидит, ломается, как в припадке. Позор. Это ради этого я шила тебе эту юбку и переводила ткань?» «Там была батарея за мной», — попыталась объяснить Лу. «Она мешала, спину жгла». «А другим не мешала?» «Не знаю». «Послушай меня. Жарко тебе, больно, холодно или голодно? Ты должна сохранять лицо. Не корчиться, как Жанна Д'Арк на костре». «Как кто?» «Не корчиться, а сидеть ровно». Мама сказала это, почти повысив голос. «Ты меня разочаровала». Лу посмотрела на маму. Мама была такая же, как Лу, просто немножко выше. Они обе были небольшого роста. Обе натуральные блондинки с мелкими чертами лица. И Лу, маленькая девочка со спутанными, прилипшими к потному лбу кудряшками, впервые подумала про свою мать. «Ты тоже меня разочаровала. Никогда не буду такой, как ты». Подумала. И тут же спрятала эту мысль в ту секретную коробочку, в которой все дети хранят запретные идеи, вроде той, что, когда они вырастут, обязательно будут питаться только чипсами и колой. Потом, когда у Лу наконец-то появилась подруга, и они стали секретничать и обсуждать все или почти все, Лу всякий раз терялась, если Алиська говорила: «Мне бы такую маму, как твоя». Перед глазами проплывали конкурсы рисунков и олимпиады по математике, и английский по выходным, и этот проклятый автобус, и вечное недовольство. А с другой стороны, Олеська, которая еле-еле училась, ходила на дискотеки, красилась, пусть и в подъезде. И Лу думала: «Да забери ты ее себе». Но ничего не говорила, потому что была очень воспитанной, как кролик из Винни-Пуха.